Глава 11. Все о Луне. Лунный календарь. Луна очень важна для всех направлений астрологии. Так, в элективной астрологии подбор дат для конкретного события, например, оптимальной даты свадьбы или операции, всегда в первую очередь ориентируются на Луну, потому что это самая быстрая планета. И когда нужно подобрать время для конкретного события с точностью до нескольких часов, то самую четкую картину даст именно она. В харарной астрологии, это прямой ответ на прямой вопрос, ночному светилу тоже отводится очень важная роль. Распространенный термин «луна без курса», «луна на холостом ходу» пришел как раз из харарной и элективной астрологии. Это когда Луна находится в заключительных градусах знака, например, Луна в 25-м градусе Водолея, и уже не сделает ни одного мажорного аспекта соединения, оппозиции, квадратуры, тригона, секстиля к другим планетам. Но дело в том, что к натальной карте понятие «Луна без курса» совершенно неприменимо. Так что если в натальной карте вы видите, что в момент рождения человека Луна была без курса, не стоит делать никаких выводов, потому что в натальной астрологии учитываются аспекты через знак, когда Луна в последних градусах одного знака, а другая планета в первых градусах следующего. Например, при Луне в 25-м градусе Водолея и Солнце в первом градусе Рыб планеты делают соединение через знак. Для харарной и элективной астрологии этого соединения не будет, так как им важно нахождение планет в одном знаке. А в натальной астрологии соединение будет, и такого понятия, как «луна без курса», в данном разделе астрологии нет. Что касается лунного календаря, когда выявляются благоприятные и неблагоприятные дни для различных дел и сфер жизни, то он в натальной астрологии тоже применим. И первое, что нам важно, в какую лунную четверть, фазу, родился человек. Всего существует 4 фазы Луны, из них 2 — это растущая Луна и 2 — убывающая. Первая фаза — 1-8 лунные дни. Вторая фаза — 9-15 лунные дни. 15-й лунный день — полнолуние. Третья четверть — с 16 по 23 лунный день. Четвертая — с 23 по 30 лунный день. Чаще всего лунный месяц длится 29 дней, но иногда набегает небольшой 30-й лунный день. Он бывает не каждый месяц. В первую лунную фазу рождаются самые пытливые умы. Считается, что в эти дни в мир приходят свежие юные души. Таким людям все интересно, они любопытны, открыты миру. Во вторую лунную фазу тоже рождаются открытые люди — но они уже более эмоциональны. Если люди первой лунной фазы воспринимают все на уровне интеллекта и знаний, то люди второй лунной фазы — на уровне чувств, они более глубокие. Люди, родившиеся в третью лунную фазу, сильнее всего настроены на действие. Это опытные, продвинутые души, которые пришли сюда не для того, чтобы учиться и впитывать, а наоборот, что-то отдавать миру. Поэтому люди третьей фазы считаются самыми активными и деятельными. Наконец, люди четвертой фазы — это созерцатели, очень мудрые и глубокие души, но они достаточно апатичны, потому что уже все видели и все постигли. Плюс ко всему, положение Луны можно использовать в практическом смысле ежедневно. Описание лунных дней вы легко найдете в интернете. Нас же интересует 4 лунных дня, 4 поворотные точки Луны, 9, 15, 23 и 29 дни цикла. В эти лунные дни Солнце и Луна образуют негативные аспекты. Квадратуру, 9 и 23 лунные дни, и оппозицию, 15 лунный день. В 29 лунный день светило образует соединение, но в нем Луна находится перед Солнцем, оно говорит о преобладании эмоций над разумом. Также из-за того, что Солнце — мужская огненная планета, а Луна — водная женская, то им соединение не очень комфортно. Поэтому с точки зрения лунного календаря 29-й лунный день считается особенно тяжелым. В целом все эти дни считаются непростыми. Люди, для которых Луна — проявленная планета в гороскопе, это раки, скорпионы, рыбы, люди водных знаков, тельцы и козероги, а также люди, у которых Луна в тельце, раке, скорпионе или козероге, чувствуют себя в эти 4 дня не очень стабильно с эмоциональной точки зрения. Они даже склонны к скандалам и истерикам. Также считается, что души людей, родившихся в 9, 15, 23 и 29 лунные дни, особенно в последние два, проходят более сложный путь, и им достаточно тяжело делать выбор между добром и злом. То, что это непростые дни, понятно даже из их символики. Символ 9 лунного дня — летучая мышь, 15 дня — змей-искуситель, 23 дня — полурыба-полукрокодил, 29 дня — гидра, спрут, осьминог. Если вы родились в один из этих дней, это не значит, что вы плохой человек. Просто вашей душе немного сложнее, чем душам людей, которые родились, например, в 12-й лунный день, символом которого является чаша Грааля, чаша любви. В этот день обычно рождаются добрые, милостивые люди. Кроме того, еще одно важное примечание. Не путайте натальную карту и лунный календарь. То, что у вас в натальной карте Луна в Тельце, вовсе не значит, что вы больше пригодны для денежных и коммерческих дел. А вот если вы хотите узнать ответ на вопрос, хороший ли сегодня день, чтобы записаться на курс повышения квалификации, то как раз стоит смотреть лунный календарь. Если Луна в 5-м лунном дне и в Близнецах, то да, конечно, это прекрасный день для данного дела. Когда Луна с Солнцем в соединении в одном знаке, человеку можно читать про себя гороскопы в газете. Они будут верны. У него какое сознание, такая и душа. Практикум 8. Положение Луны при подборе даты. Информацию про лунные дни можно использовать на бытовом уровне. Издревле мы знаем, что на растущей Луне надо делать все, что связано с увеличением и прибытком — сеять, сажать растения и так далее. На убывающей фазе Луны хорошо садиться на диету, избавляться от старого, брать и отдавать долг, то есть заниматься делами, которые связаны с убыванием. 9, 15, 23 и 29 дни вообще не рекомендуются для действий. В них лучше избегать новых начинаний, важных дел, медицинских манипуляций. Но поскольку мы уже продвинутые пользователи, то важно обращать внимание и на положение Луны в знаке. Так, Луна в воздушных знаках хороша для интеллектуальной работы, в земных знаках — для приземленных, материальных, коммерческих, денежных дел. Луна в огненных знаках идеальна для творчества, дел, связанных с детьми, а также с личным «я». Луна в водных знаках подходит для всего, что связано с эмоциями, для занятий, в которых не требуется рассудок, нужно включить чувства. Информацию о конкретном лунном дне можно посмотреть на любом астрологическом интернет-портале. Практикум 9. Красавицам на заметку. Бьюти-процедуры хорошо соотносить с текущим положением Луны. Поэтому не ленитесь заглядывать в лунный календарик. Так, известно, что если вы хотите побыстрее отрастить шевелюру, то лучше стричься на растущей Луне. А если хотите, чтобы стрижка дольше держала форму и волосы отрастали медленнее, стригитесь на Луне убывающей. Также на убывающей Луне хорошо делать эпиляцию. В 9, 15, 23 и 29 лунные дни следует избегать почти всех бьюти-процедур, особенно тех, что связаны с уколами красоты и татуажем. Также отложите любые бьюти-эксперименты, когда Луна находится в знаках Овна и Водолея. Результат может вас разочаровать. Если хотите, чтобы эффект от процедуры держался подольше, выбирайте положение Луны в знаках Тельца или Льва. Любые очистительные детокс-процедуры отлично проходят при Луне в знаках Девы и Скорпиона. Ну а отправляться на шопинг лучше всего тогда, когда Луна в Весах или в Стрельце. Если вы решили сделать значимую татуировку, то выбирайте Луну в Скорпионе. Любые расслабляющие процедуры будут эффективнее при Луне в знаке Рыб. Начинать новые длительные курсы лучше всего при Луне в Тельце, Стрельце. Садиться на диету при Луне в Козероге, Деве, Весах. Приступать к тренировкам следует не с понедельника, а тогда, когда Луна находится в Овне и Козероге.